Мы еще раз сегодня будем благодарить Господа за то, что Он для нас продлевает такое прекрасное время, когда мы свободно можем собираться, чтобы слушать Слово Господне. И не просто слушать Его, но вникать, чтобы оно крепко утвердилось и укоренилось в нашем сердце. Потому что если оно не основательно рассмотрено, если поверхностно, то, вы знаете, дьявол очень легко и просто умеет вырывать тогда. Ну и я думаю, каждый из вас согласен, для того, чтобы что-то не отдать, что у тебя хотят отнять, то надо, во-первых, дорожить им, и, во-вторых, крепко держать, правда? Потому что без этих двух условий просто-напросто нельзя сохранить никакие драгоценности. Но я это немножко перевожу на Слово Божие, которому для нас, христиан, нет равных и нет другой такой ценности, которой могли бы держаться, как за Слово Божие. Потому что через Него мы получили спасение, через Него мы узнали о Голгофской жертве, через Него Господь строит нашу веру, которой мы держим все то, что Господь сделал в нашем сердце. И нам хочется, чтобы в процессе нашей жизни, чтобы это Слово Божие все глубже и глубже ложилось в сердце наше, чтобы оно не было просто в нашем разуме, а чтобы оно лежало в сердце. Знаете, может быть, для кого-то разницы никакой нет. Но я думаю, когда Слово Божие в сердце положено, то мы просто-напросто не нарушаем его тогда. А когда просто в голове, ну, тогда мы или недооцениваем его, или просто рассматриваем, надо или не надо. Я так вот смотрю и наблюдаю за жизнью, и я вижу, как дьявол очень часто, очень легко может переубеждать в чем-то. Фальсификатор подставлять может не те места, которые надо. И человек, который не утвержден Словом Божьим, ну, легко и просто, может быть, не всегда легко и просто, иногда, может быть, и под очень сильным давлением, но все-таки, к сожалению, и такое бывает, когда меняют свое мнение и потом не в лучшую сторону. Потому что дьявол знает, что если где-то в нашем сердце он положит ложь какую-то свою, то однажды в свое время она сработает. Не сегодня, то завтра. Не завтра, послезавтра. И если даже не подвернется момент, чтобы человека куда-то, какую-то яму бросить, то уже когда один знает истину, а другой ее по-другому понимает, то уже нет полного единства. Мы можем уважать друг друга, можем, ну как сказать, терпеть – это, наверное, немножко что-то более грубое такое терпеть, потому что это уже какое-то противление, какое-то столкновение. Но, тем не менее, я думаю, может быть, у нас до этого не доходит. Но уже даже если мы просто рассуждаем, но у нас нет твердости, что вот именно вот так, то уже не будет того полного единства. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, особенно в отношении учения о благочестии, и вот как раз Павел об этом и говорит сегодня здесь. Я, говорит, апостол, раб Божий, апостол Иисуса Христа, это первые слова вот этой первой главы, по вере избранных Божиих и учению о благочестии. Поэтому, если мы что-то не понимаем в других вопросах, то, может быть, оно и не дано, но вот то, что касается благочестивой жизни, святости, Бог дает каждому из нас, за что благодарение Богу, потому что это главное. А уже другие вопросы, кому-то надо, а кому-то, может, и не надо будет что-то. А вот учение благочестия – это чистота хождения, это угождение Богу, это знание, что Бог требует от нас и как хочет, чтобы ходили перед Ним. И вот эти вопросы, они стоят на первом плане. Я хотел бы, чтобы мы очень серьезно к нему отнеслись, к этому разделу евангельского учения. И как раз Павел здесь говорит об учении о благочестии. Или другими словами, чтобы мы знали, что значит святость перед Господом, что Он от нас требует. Ну, хотя бы для того, на самый первый случай, чтобы знать, в чем надо покаяться, в чем попросить прощения у Бога. А, наверное, самое первое, что Господь делает, когда открывает нам свое Слово. Мы тогда сравниваем нашу жизнь, сравниваем со Словом Божьим, говорим, вот тут у меня несоответствие. Господи, прости меня, потому что без прости за прошлое не может быть движения вперед. Это невозможно. Это будут те щели или те слабые места, которыми дьявол пользуется для того, чтобы остановить нас в духовном росте. Может быть, сначала остановить, потом отбросить назад, а потом, ну, вы знаете его цель. Он пришел, чтобы что сделать? Украсть, убить и погубить. Это его цель такая. Потому нечего удивляться. Если до сегодняшнего дня он нас касался просто, где-то ущипнул, где-то больно сделал, то не потому, что он шутил, просто ему не разрешено было больше сделать. Он пришел украсть и убить. У него нет другой цели какой-то средней, но не имеет права, не может. Господь ему не разрешает. Поэтому мы сегодня должны благодарить Господа за то, что и сегодня можем рассуждать над Словом Господним и вникать в это учение. И то не буду повторять все, о чем я говорил в прошлый раз, но все-таки напомню, что апостол Павел говорил об обличении, и он сказал, для чего это надо. Я еще раз перечитаю. 13 стих. Первой главы. «Свидетельство сие справедливо, по сей причине обличай их строго, дабы они были здравы». Ну, вы там, наверное, видите. «Здравы у веры», даже большими буквами, чем я. Я тут про вам, тут все условия, только будь здравы у веры. Ну вот, но не всегда получают. Большие буквы, маленькие, а вот нет, да и все. Вы там что хотите рисуете, а я свое дело знаю. И не хуже вас понимаю. Но Писание говорит, обличай. Вот не говорит, хвали, чтобы были здравы в вере. Нам-то, наверное, нравилось бы, чтобы подхваливали немножко. Но вообще-то Писание и говорит о том, что побуждайте друг друга к добрым делам. То есть, ну не топчитесь друг по друге и так далее. Но все-таки, вот если посмотреть в корень самой проблемы, то самое ценное, я в прошлый раз говорил, сегодня еще раз повторю, это обличение. Потому что оно указывает на те наши слабые места, чем может дьявол воспользоваться и погубить. Я еще раз повторю, что не один раз говорил. Если мы 100 раз в день получим благословение Божие, то это нам не помешает. А если 100 раз согрешим на одном и том же месте, может помешать. Может помешать. Потому тогда раз, вера есть, что Бог просит, 2, а когда 30 дел, то уже и веры нету, что Бог просит. Правда же так бывает? Хотя вообще-то Бог не считает, с одной стороны, но с другой стороны, это уже другой вопрос. Знаете, я тоже об этом говорил. И даже недавно, наверное, говорил. И, наверное, на разборы даже упоминал, когда определялось, что проказы то или не проказы. То, говорят, если волос не изменился, убил, и углубления нет, ну то еще не спешишь, что проказы. А уже когда оно углублено, волосы измелся, набил, это, говорит, проказа. То когда я что-то сделал, ну, один раз в год где-то там что-то, а когда это повторяется каждый день, то это уже не какой-то лишай, не какое-то пятно. Это вполне возможно, это уже проказа. Она углублена. От нее не так легко избавиться. Поэтому Священное Писание не обходит стороной именно все эти вопросы, связанные с нашим хождением перед Господом. Но все-таки хочет, чтобы мы были здравы в вере. А знаете, что значит «хочу, чтобы были здравы в вере»? Это значит, что можно быть нездравым в вере. Кажется, если вера, ну то уже вера. А Писание говорит, здравую веру и нездравую веру. Верит. Может быть, это не совсем немощи, но вы помните, есть такое место Писания, это послание к римлянам, я уже то, что называю главу, когда говорит, немощного веры принимайте без спорого о мнениях. Но это говорит, вера, но это немощного веры. Это есть нечто у него вот такое, что, ну, не совсем вера. То вот его не унижайте, вы его принимать таким, каким он есть, чтобы впоследствии вы могли ему помочь стать сильным в вере и здравым в вере. И для этого мы сегодня имеем общение перед лицом Господа и в наших молитвенных домах, и друг с другом, чтобы повлиять друг на друга и были здравы в вере. Поэтому апостол Павел здесь и подчеркнул, дабы они были здравы в вере. И почему очень часто нездравую веру бывает человек? Вот тут дальше 14 стих говорит очень интересно. «Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины». Оказывается, у иудеев было басней много. Вы, наверное, понимаете, что такое басни. Это, наверное, их, так сказать, какие-то... Ну, пересказы из прошлого, чего на самом деле не было. Вы знаете, что такое басня? Это то, что на самом деле не было. А уже с какой сферы жизни это взято? Когда и как это было выражено? Это не совсем важно. Но важно, что того не было. Говорят, иудейские басни и постановления людей, которые чуждые или отвращаются от истины. И когда человек... верующий, принимает эти басни за истину и постановления, которые не связаны с Божьим Словом напрямую, он оказывается какой уже нездравый у веры. Нездравый у веры. А басни сегодня очень много ходит. Я иногда удивляюсь, как они быстро образовываются, эти басни все. Я один раз помню, это где-то, наверное, был 86-87 год. Я уже забыл, что я объявлял и что я говорил. Ну, иначе, было время, когда я что-то забывал. И я говорю, Господи, ну, это тоже, ну, как интересный факт. Может быть, для нас кому-то это пригодится. Я говорю, Господи, знаешь, я иногда забываю объявить все в церкви. Дай мне память. Бог говорит, а у тебя есть карандаш и бумага, запиши. Ну, думаю, ну и правда. Ну, зачем мне держать в голове, когда я могу первый пункт, второй? Допустим, взял, да объявил. Уже лучше, наверное, ну, не забивать голову, чем временным, думаешь, как бы что-нибудь. Лучше записать, и так оно есть. Я помню, однажды что-то объявлял. Потом, наверное, минут через пять вышел туда, за дверь где-то. Это еще даже, кажется, был не этот молитвенный дом, а там где-то на Грунтовой еще. И когда мне пересказали... Как и не поняли, я за голову взялся. Думаю, Господи, да как это можно так? Бывает иногда, когда ты что-то сказал, и позже, через пять минут, и сам уже не помнишь. Бывает такое, одно, другое, третье. Ну, не посчитал нужным запомнить. Это как раз было нечто то, что я хорошо запомнил. Говорю, откуда вы это взяли? Ну, как это можно в течение пяти минут перевернуть все так? И башня получилась. Я помню, когда-то, как эти башни влияют на людей. В свое время как-то у меня был вопрос, и сегодня этот вопрос для многих неоднозначно понимается. Ну, обычно говорят, что у животных нет никакого разума, у них инстинкт.